Пятого дня, час девятый, где вершится правосудие и создается неприятное впечатление, что неправы все. Бернард Ги разместился во главе большого орехового стола в капитулярной зале. Рядом с ним сел один из доминиканцев, чтобы исполнять обязанности секретаря, а в стороне два прилата из авиньонской делегации в качестве судей. Келлеря поставили напротив стола между двумя стражниками. Аббат наклонился к Вильгельму и прошептал: «Не знаю, законна ли процедура. Лютеранский собор 1215 года постановил в каноне 37, что никто не может привлекаться к ответственности перед судьями, заседающими более чем в двух днях пути от места его проживания. Здесь положение вообще-то другое, приезжий не подсудимый, а судья, и все же инквизиторы действуют вне рамок открытого законодательства», — ответил Вильгельм, «и не обязаны соблюдать нормы уголовного права. Они наделены чрезвычайными полномочиями и проводят процессы без слушания адвокатов». Я посмотрел на Келлеря. Ремигий выглядел жутко. Он озирался по сторонам, как загнанный зверь. Ему как будто было заранее ясно, к чему ведут ритуалы и обряды устрашающей литургии. Теперь я знаю, что ужас его вызывался по меньшей мере двумя причинами, равно тревожными. Во-первых, тем, что он был застигнут, судя по видимости, с поличным на месте преступления. Во-вторых, тем, что с предыдущего дня, когда Бернард начал свое расследование, собирая по углам сплетни и слухи, Келлерь боялся, что выплывут его прошлые дела, и еще сильнее затрепетал он с тех пор, как взяли Сальватора. Итак, несчастный Ремиги уже с самого начала был полностью охвачен страхом, а Бернард Ги со своей стороны в совершенстве владел умением доводить беспокойство жертв до настоящей паники. Он не говорил ничего, в то время как все вокруг ожидали, когда же он приступит к официальному допросу. Он перебирал и перекладывал документы, лежавшие перед ним на столе, делая вид, будто приводит их в порядок. Но движения его были рассеяны, а глаза пристально уставлены на обвиняемого. И в этих глазах смешивались лицемерное сострадание: «Не опасайся, ты в руках твоих братьев, которые не желают тебе ничего, кроме блага». Ледяная ирония: «Тебе еще неизвестно, в чем состоит это благо, но очень скоро узнаешь». И беспощадная суровость: «Но в любом случае я здесь тебе единственный судья, и весь ты теперь мой». Все это, надо полагать, Ремигий предощущал и раньше, но молчание и неспешность председательствующего еще ярче демонстрировали ему положение вещей и еще глубже заставляли его почувствовать, кто он такой, чтобы он, Боже упаси, не подумал забыться, а напротив, все сильнее проникался бы чувством униженности, и чтобы отчаяние его переходило в безнадежность, и чтобы весь он целиком подчинился судье, превратился в мягкий воск под его руками. Наконец, Бернард нарушил молчание. Начав с нескольких процессуальных формул, он доложил судьям, что намерен приступить к допросу обвиняемого по поводу двух преступлений, равно мерзостных, из которых одно очевидно и доказано, но не более опасно, чем другое, поскольку хотя обвиняемый был захвачен с поличным при убийстве, в это время он уже разыскивался по подозрению в еретической деятельности. Это было произнесено. Келлерь спрятал лицо в ладони, с трудом подняв руки, скрученные цепями. Бернард повел допрос. «Кто ты?» — спросил он. «Ремигий Варагинский. Родился 52 года назад. Подростком поступил в Миноритский монастырь в Варагине. Как случилось, что ныне ты числишься в ордене святого Бенедикта? Много лет назад, после того, как глава церкви издал буллу «Санкта Романа», я убоялся заразиться ересью полубратьев, хотя никогда не разделял их взглядов, и понял, что для моей греховной души необходимо бежать от среды, полной соблазнов. Тогда я и спросил разрешения вступить в ряды членов этой обители, где в течение 8 последних лет являюсь келлерем».